Приняв из рук послушника серебряный ковш, он дробно стучал зубами о край его, будучи не в силах побороть трепетную дрожь. «Страшен дьявол, коли во сне привидится», — думал он, хлебнув воды и постепенно успокаиваясь, — «и не открестишься во сне-то». «Собирай-ка, Василий, в церковь, сам сегодня буду служить», — вслух сказал архиепископ. «Видать, грехов на мне много, отмаливать надо». Из церкви Ефимий вернулся спокойный и ласковый. Когда ему доложили о приходе Труфана Амосова, он велел звать немедля. «Садись, Труфане», — приветливо сказал Ефимий. «С чем пришел? Благослови, владыка, на поход дальний». Ефимий молча ждал, что еще скажет купец. «В студеное море путь держу, на морской путь благослови. Рыбий зуб добывать едешь на Грумант остров, на Матку, али еще куда?» — допытывал Ефимий. «Ежели на Грумант, грамоту Федору мореходу передай, что в русской губе промышляет для святой Софии, на промысел отпустил в позапрошлом году». Сноска. Рыбий зуб — это моржовый клык, конец сноски. «Другое задумал владыка, купец замялся, словно раздумывая, говорить все или нет. Задумал я, — гордо откинув седую голову, сказал Труфан Федорович, — старину вспомнить, свои товары в заморье продать и товары заморские на своих судах в Новгород привезти. Нам хлебушек, доспехи бранные, во как нужны!» Амосов провел ребром ладони по горлу. «Хочу хребтину ганзейским купцам обломать, дорогу морскую освободить, а не сможем, ганзейцы навеки нам ту дорогу закроют». Владыка, не перебивая, внимательно слушал. «Добро задумал, Труфан Федорович, да хватит ли сил?» — вступил он в разговор. Амосов передал владыке, что решили купцы. «Так, говоришь, заморских купцов югорские да иванские поддержали?» «И я благословляю. Правильное дело задумали. Святой Софии Новгороду поможете. Спасибо, владыка, отец родной ты нам». Труфан Федорович опустился на колени перед архиепископом. «Встань, Труфан Федорович!» — владыка старался поднять купца. «Встань, говорю!» — и он усадил его на лавку рядом с собой. Старики посидели молча. «Однако одним мореходом дело не сделать!» — после раздумья начал Ефимий. «Дело большое! Мои люди!» — оглаживая бороду, медленно говорил он. «На торгу 2 дня назад аглицким и доньским купцам едва жизнь уберегли». Сноска. Доньские купцы, датские купцы. Конец сноски. «Немцы с готского двора с ними свару завели, до ножей дело дошло. А когда спрашивать стали немцев, по что гостей обижают, те говорят: нам одним де с вами торговать можно, а англичанам и доньским в Новгород ходу нет». Ефимий, прищурясь, посмотрел на Амосова. «Ты как, Труфан Федорович, мыслишь?» «Негоже великому Новгороду такое терпеть», — возмутился купец. «Видать, мало немцев учили. Не они, мы своей торговле хозяева. С кем хотим, с тем и торговать будем. А божьи рыцари иноземных купцов, тех, кто в Новгород сухопутьем торговать идет, бьют, в ямы бросают, а то и вовсе насмерть». «Нам давно воровство ганзейское ведомо», — отмахнулся владыка. «Да не о том речь. Известно, доньский король ныне с ганзой в ссоре и всегда нам в том деле помощь окажет, кое для ганзы вредно». Амосов внимательно посмотрел на архиепископа, стараясь до конца разгадать его мысли –